Дона Кармазина собралась с духом. Нора была невестой, вы знаете. Невестой одного каналья, знаю. Он хотел прикарманить ее деньги, но Дона Антониета разоблачила его, вы мне рассказывали. А мне не нужно чьих-либо денег, я только сожалею, что она богата. Есть немало людей, которые женятся, оставляя имущество разделенным. Есть и такие мужчины, которые женятся на вдове. На вдове? К чему это вы говорите? Не понимаю. Начав, Дона Кармазина продолжает. Ухаживание в Сан-Пауло, Асканио. Не то, что здесь, а помолвка тем более. Она вспомнила слова Тиеты и повторила их. Там жених с невестой ходят одни на празднества, в ночные клубы, возвращаются на рассвете, даже путешествуют вместе. На юге девушке, чтобы выйти замуж, не обязательно быть девственной. Девственность попросту предрассудок. А если бы она была вдовой? Леонора? Тот самый жених? Она уже не... Он прочел ответ в глазах Доны Кармазины. Закрыл лицо руками, внезапно опустошенный и обезоруженный. Его охватило единственное желание — убить каналью, посмевшего загрязнить чистоту Норы, разрушить самую прекрасную из его грез. Дона Мила принесла из кухни поднос с только что процеженным кофе, кукурузными пирожками и размоченной маниокой. Асканио поднялся и ушел, не вымолвив ни слова. Узнать, что она обесчещена, было тяжелым испытанием. Асканио только что оставил Леонору на пороге дома Перпетуи. Она помахала ему на прощание, честная, чистая, непорочная. И вот уже запятнанная, униженная, обесчещенная, хотя и невинная жертва, однако лишенная невинности. Вечер, в который любовь была измерена, взвешена, сопоставлена, подвергнута сразу всем испытаниям, вечер, начавшийся со сражения с предрассудком. Ведь это предрассудок, простой предрассудок, как сказала Дона Кармазина. И она права. Не раз на факультете Асканио участвовал в дискуссиях на острую тему «Девственность и брак». Теоретически все просто и легко, всего лишь феодальный предрассудок. Приводя в пример Соединенные Штаты и наиболее передовые страны Европы, Францию, Англию, Швецию, Данию и Норвегию, не говоря уже о социалистических странах, где по утверждению реакционеров господствует свободная любовь, прогрессивные студенты и среди них Асканио отстаивали право женщины на близость с мужчиной до брака. Почему только мужчина имеет на это право? Патриархальный предрассудок, угнетение женщины мужчиной, социальная отсталость, уничтожающие аргументы следовали один за другим. И все же большинство цеплялось за вековое требование. Девушка должна прийти на брачное ложе девственной. Всю ночь промучился Асканио. У него сжималось сердце. В глазах стояли слезы оскорбленной мужской гордости. Он метался между силой предрассудка и силой любви. Но ни разу не пришло ему в голову единственное решение. Именно то, которого ждала от него Тиета. Превратить целомудренную идиллию в случайное приятное приключение, сменить мечту о браке на возможность спать с Леонорой, пока она будет оставаться в Агресте, воспользовавшись тем, что он узнал о ней, завершив знакомство коротким или продолжительным прощальным поцелуем у дверцы Маринетти. Над рекою уже занималась заря, когда любовь одержала победу в первом сражении. Асканио не удалось вырвать Леонору из сердца. Он не смог отказаться от намерения сделать ее своей женой, госпожой домашнего очага. Однако рана оставалась открытой, она кровоточила, и он боялся встречи с Леонорой. Возможно, ему не удастся скрыть свою боль. Больше всего он не хотел, чтобы ей стало известно, что он знает правду. Он не умел скрывать свои чувства, не умел надевать маску. Все, что было у него на душе, отражалось на лице. Не будучи уверен, что сможет держать под контролем свое лицо и сердце, опасаясь, что у него снова появятся слезы на глазах, он решил отправиться проверить, как идут некоторые работы в Россинье, сооружение мостиков и загонов для скота. Он разбудил мальчишку Сабино.